весь джентльменский мир восхищался, читая, например, в «Таймсе» известие такого рода. Вчерашний день благородный граф В. М., совершая поездку в лодке по Темзе, узнал в одном из гребцов своего брата, сэра Б. Л. Мы слышали, что граф закрыл лицо, чтобы не увидеть родного брата, и приказал тотчас же плыть к берегу, как чуден век, в котором мы живем, и прочее, и прочее. Или в прошедшее воскресенье, в туманный холодный вечер, несколько прохожих видели сэра Б. Л., распростертого на каменных холодных плитах крыльца своего брата, графа В. М. Люди, которым мы имеем основание верить, говорят, что граф отдал приказание своим слугам выгнать своего несчастного брата и так далее. Могучий сильный лорд не смел никуда показать носа. Он гулял лишь по пустынным местам, где надеялся не видеть своего мучителя. Но Бриан, казалось, со всеми был в заговоре. Граф всюду встречал его холодное, насмехающееся лицо. Бриан, напротив, был даже модным человеком. Его принимали во всяком доме. Его всюду звали. Глава 26. Эксцентрик Ман. Занавес падал во второй раз, когда Бриан Ленчестер появился в зале в платье продавца пирожков. Весь театр глухо заговорил. Слышался сдержанный смех. «Купите, господа, купите!» — покрикивал Бриан, расхаживая между рядами кресел. «Покупайте пирожки и конфеты! Угощайте ваших дам!» Покупали лишь те, кто не знал Бриана и не понимал его поступков. Вот он приблизился к адской ложе. Оттуда полились громкие «браво» и рукоплескания. Бриан еще раз монотонно, не улыбнувшись, повторил свою просьбу. Молодые люди кинулись покупать, и ящик Бриана опустел бы в ту же минуту, если бы он не закрыл его и не сказал: «Довольно, довольно, мои господа, надо ведь оставить что-нибудь для тех». И, сказав это, он повернулся к ложе графа Вейт-Манора, не подозревавшего бурю, готовую разразиться над его головой. «Прелесть! Что такое чудо!» — картавил Лантерлюс. «Точь в точь, как в Париже продают лакомство, только грезеткам! Прелесть! Очарование! Жаль только, что я не могу видеть, как вы пойдете к тем ложам. У меня кто-то срезал лорнетку». Молодой французик еще трещал, когда Бриан уже подходил к ложам. Везде смеялись, когда он появлялся. Все время, как он проходил, все любопытно и поощрительно следили за ним. Так что, когда он подошел к ложе Вейт-Манора, тысячи взоров впились в братьев. «Что они, черт бы их драл, таращут глаза на этого шалопая в белом фартуке?» — говорил капитан мистерс Борнетт. «Не хотите ли вы запретить им смотреть?» — сердито отвечала хозяйка корчмы. «Разве вы не видите, что все кавалеры покупают конфеты дамам, а вы хоть и обещали, да не покупаете апельсины?» «Ну, хорошо, хорошо, прелестная Дороти, клянусь всеми чертями, вы... что я?» Капитан съел дюжину ругательств и промолчал. Бриан Ленчестер остановился перед роскошной ложей Вейт-Манора. Он молча постоял с полминуты, думая, что одно его присутствие обратит на него внимание брата, но граф сидел скучный, полусонный, с закрытыми глазами и дремал. Бриан поднял ящик и постучался. Граф нетерпеливо взглянул вниз, и когда взгляд его упал на Бриана, затрепетал. Лицо его стало зеленым, в мертвых глазах зажглась жизнь и губы задрожали. Водворилась глубокая тишина. «Милорд, брат мой!» — ясно и звучно сказал Бриан. «Купите немного конфет у сына отца вашего, чтобы он мог купить себе хлеба». Из адской ложи опять понеслись рукоплескания. Весь партер последовал за нею. А в райке зрители, не зная ради чего, стали кричать «браво!». Пэдди в простоте своей зарычал своим грубым голосом: «Ай да ловко!». лорд Вейтманор, из-за которого происходил весь шум и на которого рушились все эти насмешки, был неподвижен. «Ну что же, милорд, брат мой!» — продолжал Ленчестер. Все притихли, слышен был лишь гнусливый голос Лантюрлюса, говоривший: «Ей-богу, мои дорогие, я дорого бы дал за лорд...» «Нет, не шутя!»